знакомой комнате. Моя нежная Калиеста сидела на краю кровати, перебирая струны скайданы. Мелодия лилась мягко, обволакивающе, а на лице девушки сияла милая улыбка. При виде этого выражения что-то внутри груди ёкнуло и расцвело теплым светом. Удивительно, как одна улыбка близкого человека, точнее, Айлари, может мгновенно развеять мрак, накопившийся в сердце после шокирующих вестей. Новые ощущения поражали. Даже находясь в теле фантома, я чувствовал ароматы, легкий запах цветов на подоконнике, свежесть воздуха. Слышал каждую ноту мелодии, каждый тихий вздох красавицы и видел мельчайшие детали. Но самое главное, то, что эти ощущения оказались мне намного ярче привычных. Будто ребенком стал, когда травка кажется зеленее и все такое. Доступны были только 3 чувства из 5, но и этого хватало с лихвой. Попытался пошевелиться, тело фантома не слушалось и было неподвижным. Зато голова поворачивалась, позволяя осматривать помещение. Сзади оставалась слепая зона. Придется располагать кровавые копии у стен, чтобы максимально контролировать пространство. Странное чувство возникает, когда не знаешь, что происходит с собственным телом. Сознание присутствует здесь, а настоящие мышцы и кости остались сидеть на холодном камне в пещере. Надеюсь, не свалюсь с валуна в обморок. Насладившись видом родного дома, я переключился на второй фантом, который находился в храме крови. Кохорт стоит, как ни в чем не бывало, и в ус не дует. И вдруг его глаза вспыхнули. «Поторопись!» Я рефлекторно отпрянул от контакта, словно обжегшись. Этот старый каброн каким-то образом почувствовал наблюдение и решил напомнить о себе. «Ну, Кохорт!» Только-только настроение поднялось, а он тут же все испортил своим окриком. «Будто мало у меня забот!» Так еще и подгоняет, словно загнанную лошадь. «Пожалуй, не стану переносить сознание на остров висельников. Пейзажи с болтающимися мертвецами явно не придадут нужного запала перед скорой битвой, учитывая усиленные в этом состоянии ощущения. А если увижу хранителя тайн, то руки точно задрожат. Нет, лучше сберечь боевой настрой и твердость духа». Время для раздумий истекло. Поднялся с валуна и направился к вратам. Костяные створки медленно распахнулись жутким скрипом, и я увидел его. Элитный босс неспешно поднимался с каменного трона, встречая незваного гостя. Я шел вперед по мрачному готическому залу между 2 рядами колонн. Свободного пространства здесь вполне достаточно для эпичной схватки. Сконцентрировался на сопернике. Кодж Морга. Уровень 110. Выглядел он как 3-метровый король Кодзи. В отличие от той мелюзги, что встретилась по пути, у босса тело было покрыто ржавой броней. Однако голова не была защищена. Кодж Морг неторопливо протянул массивную лапу к рукояти молота, покоившегося у подножия трона. Оружие под стать владельцу. Чудовищная кувалда с головкой размером с винную бочку. Когда исполин поднял молот одной рукой, словно сухую ветку, я осознал масштаб проблемы. Босс медленно двинулся навстречу, и каждый его шаг заставлял пол содрогаться. «Наконец-то!» Голос Коджморга дрожал от предвкушения. «Наконец-то я вырвусь из этой проклятой каменной тьмы и утону в объятиях моей королевы!» Каждое слово сочилось болью разлуки. «Осталось только сокрушить тебя!» «Босс с разумом? Интересно. Надо бы выцедить побольше полезной информации». «Подожди!» Я медленно выставил ладони вперед. «Прежде чем мы начнем убивать друг друга, позволь узнать твою историю, великая душа». «Алчный человек пришел за трофеями и славой», — презрительно высказался он. И без того сморщенное лицо стало похоже на высохший чернослив. «Ты недостоин последних слов перед смертью!» Расстояние между нами продолжало сокращаться. «Ты ошибаешься! Я здесь не ради подвигов или блестящих цацок! Я здесь, чтобы спасти себя и тех, кто мне дорог!» «Для этого мне нужна одна великая душа. Твоя душа!» Я развел руки в стороны. «Как видишь, драки не избежать. Этот зал покинет только один из нас. Ни к чему нам торопиться!» Решил продемонстрировать ему сосуд душ, внутри которого мельтешили сонмы искорок. Коджморг замер в 20 шагах и небрежно почесал щеку когтистой лапой. «Неужели ты знаешь одну из великих тайн парадигмы?» В голосе зазвучали нотки удивления. Понятия не имел, о чем он толкует, но интуиция подсказывала, сейчас не время показывать слабость. Я кивнул в ответ. «Поразительно!» Он отшатнулся, круглые черные глаза расширились и энергично заморгали. «Ранар, всего лишь 75-го уровня, ведает о круговороте душ в архипелаге. А ведь раньше потаенные знания были доступны лишь Дэвишам». Босс потоптался на месте и ухмыльнулся, показывая кривые зубы. «Впрочем, неудивительно, ведь передо мной жнец». Вот это уже становится по-настоящему интересно. Дэвиш, или иными словами, Гроза Океанида, предпоследний титул в иерархии архипелага. Чтобы его получить, нужно заслужить 3000 пунктов славы. Значит, самым могущественным личностям парадигма открывает свои тайны. И тут произошло немыслимое. Исполин поклонился мне, причем низко. Мое сознание на мгновение отказалось это принимать. За что к жнецам такое отношение? По-моему, занятие не из благородных. «Важным делом занимаешься!» Его голос звучал теперь уважительно. «Скажи мне, неужели ты знаешь и про испытание последнего шанса?» Интересно, что за испытание последнего шанса он имел в виду. Контекст наводил на сомнительные мысли. Неужели мертвые могут переродиться в монстров или боссов, пройти через муки и после... Что после? Вернуться к своей королеве? «Воскреснуть?» Я снова кивнул, изображая знатока тайн. «Нужно добавить веса словам. Но как? Что ляпнуть, чтобы не опозориться?» «Точно! Забагованный квест, который выдали только мне!» «Я и про арбитров знаю», — произнес с нарочитой небрежностью. «Сам скоро им стану!» «Поразительно!» — выдохнул он. И в этот миг его серое морщинистое лицо накрыло волна печали. Последовал тяжелый вздох. «Ты в одиночку зачистил рассадник, и теперь стоишь передо мной, жнец и будущий арбитр. Значит, ты достойный соперник». Я почувствовал, как он падает духом, понимает, что проиграет, что никогда не окажется в объятиях своей королевы. Боль в его глазах была настолько человеческой, что у меня перехватило дыхание. Наверняка, когда-то этот элитный босс был достойным существом, героем, например. А теперь мне предстоит убить его. Я мог бы щелкнуть пальцами и унестись прочь, найти менее благородную великую душу. Но на кону не только моя жизнь. На кону друзья, да и весь род человеческий. Демоны, жужжерианцы, пиратские короли. Ловить наркоторговцев на земле было куда проще. «Как ты здесь оказался, Коджморг?» Решил приступить к допросу. «Когда-то я был лидером фракции и величайшим охотником на мифических чудовищ». Слова давались ему с трудом. «Мой клинок знали от южных льдов до северных рифов. Мое имя внушало страх самым древним тварям. Однажды, в проклятую ночь Серебряной Вартаны, могучий Джариус напал на мой остров. Спрут 3000-го уровня, размером с целое поле. Я сражался как бешеный, рубил его щупальца, пока меч не раскалился от крови. Но проиграл». Голос его надломился. «Погиб в той битве, а моя королева осталась...» Он внезапно замолчал. Глаза забегали из стороны в сторону, читая невидимое мне сообщение системы. «Грязный лжец!» — прорычал Коджморг. «Ничего ты не знал! Готовься умереть!» Я аж вздрогнул от внезапности. Только наладили контакт, почти нашли общий язык, а теперь в меня, вращаясь вихрем, летит массивный двуручный молот. Инстинктивно отпрыгнул в сторону и перекатился. Громадина пролетела мимо, едва не задев меня. Затем дугой взмыла вверх и послушно вернулась в руки хозяина. Молот-бумеранг? Вот дерьмо. Кот Жморк поймал оружие с легкостью перышка и тут же обрушил боек прямо в пол. От удара каменная плита лопнула, как переспелый арбуз, швыряя крошево во все стороны. Из центра разлома сорвалась энергетическая волна серебристого цвета, прорезая пол и оставляя за собой глубокую канаву. Усиленный прыжок вверх сальто, и это смертоносное нечто пронеслось подо мной. «Навык акробатика повышен до 25 уровня». Приземлился, стоя спиной к нему. Элитный босс так и находился в 20 шагах. Я сделал замах для удара и оставил кровавого фантома в такой позе, после чего развернулся и крикнул. «Дерись достойно, кот Жморк! Скрестим клинки, как настоящие воины!» Провокация сработала на ура. Гордость элитного босса не выдержала, и он рванул ко мне с неожиданной для своих габаритов скоростью. А я попятился назад. Ждал. Считал секунды. Когда фантом оказался точно за его спиной, щелкнул пальцами. Переместился и всадил ему эспадрон в поясницу с такой силой, что доспех лопнул, как скорлупа. Металлические пластины разлетелись в стороны. До головы дотянуться не смог, ведь здоровяк был трехметрового роста. Кот Жморк взревел от боли и ярости. Он резко развернулся, и я увидел, как по его ногам заструилась густая кровь. А в когда-то гордых глазах медленно угасала последняя надежда на воссоединение с любимой. «По-твоему, это достойно?» Его голос дрожал от бешенства и отчаяния. 75-й уровень против 110-го тоже не особо честно», — отрезал я, чувствуя укол совести. «И вообще, на табличке возле подземелья черным по белому было написано «Проходить минимум всемером», а я здесь один». Кот Жморк прорычал что-то нечленораздельное и принялся методично долбить молотом по полу. «Бум! Бум! Бум!» С каждым ударом рождалась энергетическая волна, но теперь не прицельная, а круговая. Мне пришлось выдать целую серию акробатических пируэтов, уворачиваясь от каждого расширяющегося кольца. Но все же соперник меня подловил. Последняя волна оказалась особенно мощной, и мне пришлось подпрыгнуть изо всех сил, оттолкнувшись от колонны. И в этот момент, когда я беспомощно висел в воздухе, он метнул молот-бумеранг. В полете увернуться было невозможно. «Хрясь!» От удара я, вращаясь, отлетел в ту самую колонну, благодаря которой избежал последней волны. Что-то хрустнуло внутри. Почувствовал, как заворочился Драксус. «Нельзя!» — мысленно рявкнул, сжав зубы от боли. «Это моя битва!» «Пока что я еще владел этим телом. Хотя после такого удара даже подняться не могу. Каждая попытка движения отзывается адской болью в ребрах». Кот Жморк неторопливо приближался, волоча молот по каменному полу. Металл скрежетал, высекая искры. Он явно смаковал момент, предвкушая скорую встречу с королевой. Однако понятия не имел, какой сюрприз я припас для финала. «А я-то думал, будет посложнее», — ликующе заявил он и остановился надо мной. «Изура, любимая моя! Скоро мы воссоединимся навеки!» В его глазах заплясали огоньки безумной радости. Элитный босс медленно занес молот для решающего удара. И внезапно замер. Его лицо исказилось от шока и непонимания. Моя невидимая пчела уже вонзила жало в пульсирующую артерию на шее. Все остатки крови я потратил на создание этой малютки с концентрацией парализующего яда, способной свалить хоть дракона. Поднялся из последних сил, опираясь дрожащей рукой о холодную колонну. Левая нога подогнулась, определенно перелом. Но я все еще держусь, все еще дышу. «Ты был достойным соперником, кот Жморк», — Жаль, что мы познакомились при таких обстоятельствах». Оттолкнулся, превозмогая боль, и всадил гравиэспадрон ему в грудь. Клинок вошел по самую рукоять, разорвав доспех, как мокрую бумагу. Глаза элитного босса закатились, в них погасла последняя искорка надежды на воссоединение. Мы рухнули вместе. «Навык владения шпагой повышен до 51 уровня». Лежал на его массивной груди, корчась от боли. Боковым зрением заметил, как в рюкзак влетела особо крупная искра. Ее оттенок был намного глубже остальных, насыщенного индиго. Она пульсировала мягким светом, как живое сердце, наверняка полное воспоминаний и нереализованных надежд. Полагаю, это и есть та самая великая душа. Душа героя, который когда-то защищал родную фракцию. «Поздравляем! Вы совершили подвиг и смогли в одиночку пройти героическое 2 подземелье. Слава повышена до 54 пунктов. Плюс 10». Будто мало было проблем. Стены зала с грохотом задрожали, а с потолка посыпались камни. Успел смахнуть крупный оранжевый шарик с поверженного врага и уже видел, как на меня несется массивная балка сверху. Щелк! Перенесся в храм крови и сразу же плюхнулся на пол, ведь ноги не держали. «Поднимись!» — назидательно проговорил Кохорт. Глава 21. «Я бы с радостью!» — выплюнул сквозь стиснутые зубы, стараясь не показать, как меня трясет. «Бьешь ты сильно, наставник, не поспоришь. Может, исцелять тоже умеешь?» Кохорт издал звук, похожий на задумчивое ворчание, после чего, так сказать, удалился, судя по угасшим глазам. Спустя несколько не самых приятных минут ожидания стало очевидно. Наставник специализируется исключительно на причинении страданий и демонстрации недовольства. Приняв горькую реальность, я решил не тратить время зря. Лежа на полу храма, устроил импровизированный пир. Каждый глоток сока отзывался болью в горле, но голод требовал своего. Организм нуждался в топливе для запуска ускоренной регенерации, да и кровь после еды восстанавливалась быстрее. Я чувствовал, как внутри разгорается тихий огонек восстановления, как поврежденные ткани и кости медленно, но верно начинают заживать. Коджморг. Одним ударом чуть не отправил меня к праотцам. Нога пульсировала адской болью, ребра кололи при каждом движении, а что-то внутри определенно было не в порядке. Печень, судя по острой боли справа внизу, получила серьезный урон. Чтобы как-то отвлечься, я открыл журнал системных сообщений и нашел самое последнее. «Критическая неудача. Вами получено 5788 осколков бездны, платье сотни звезд, 8 мер азурия, комплект изобилия 5 звезд». Я уставился на строчки, чувствуя, как в груди закипает ярость. «Серьезно? Вот ради этого дерьма я жизнью рисковал? Ради чертова платья? Прошел через все ловушки пакостников Кодзи, схлестнулся с древним героем. И что получил взамен? Тряпку для выпускного бала». Видимо, парадигма решила щелкнуть меня по носу за то, что сую его не в свои дела и ввожу в заблуждение обитателей подземелий. А ведь я даже не успел подобрать молот Коджморга и взломать наградной сундук, у которого крышку распирало изнутри от сказочных гор всякого добра. Впрочем, главной целью все-таки была великая душа. И она у меня есть. Так что грех жаловаться, даже если награда оставляет желать лучшего. Ладно, дай хоть посмотрю, что за тряпка мне досталась. Я медленно перевернулся на спину, вытянул дрожащие руки вперед и попытался расправить платье. Материал оказался на удивление мягким, как шелк премиум-класса, который скользил между пальцев. На черной ткани мерцали хаотично разбросанные стразы. Но это были необычные украшения. Каждый кристаллик пульсировал собственным светом. Им не нужен был внешний источник освещения для отблесков. Крохотные светила сами испускали завораживающее сияние. Храм крови преобразился мгновенно. Суровые каменные стены с кровавыми письменами заиграли звездными отблесками, создавая уютную атмосферу. Какое ламповое местечко! Здесь бы неплохой смузи-бар получился. Пожалуй, подарю это чудо Калиесте. В конце концов, легендарный предмет. Не шутка. Подруге наверняка понравится. Правда, с характеристиками не слишком повезло. Каждая звездочка слегка увеличивала объем и скорость регенерации магической энергии. В сумме получались вполне приличные значения для мага. Но у бардов вместо маны, насколько знаю, вдохновение. Но зато как красиво блестит. Калиеста и без того ослепляет. Особенно днем, когда лучи Солариса играют на ее золотой коже, превращая каждое движение в произведение искусства. Ей определенно понравится. Миры Азурия, из которого сделано наше главное корабельное оружие, куда более практичная и полезная награда. Хоть и стоил он дешевле Флоридия, но использовался именно для отлития пушек. Продавать не вижу смысла. Лучше подарю фракции. Лишние стволы людям точно не помешают в предстоящих баталиях. Можно было бы отлить пару орудий для своей шхуны, но судно и так почти перегружено после вступления новых членов экипажа. К тому же полтинник канонира есть только у Эстебана. А вот легендарный комплект изобилия... Этот красавец останется при мне до особого случая. Если удастся решить вопрос с поглощением собственной души, обязательно закачу пир на весь мир. Тогда эти 5 звезд покажут, на что способны. Поднимись. Вот ведь заладил. Не наставник, а заевшая шарманка. Только я отвлекся от болевых ощущений, как он их вернул. Приказал крупицам свободной крови, что уже успели восстановиться и исцелить травмы, и не без усилий поднялся. С чпокающим звуком откупорил сосуд душ, и началось. Из горлышка взметнулась вереница искорок и устремилась к статуе Кахорта. Да! Голос наставника прокатился по храму низким, удовлетворенным басом. Система тут же откликнулась уведомлением. «Поздравляем! Вы выполнили классовое задание «Жатва-2». Ваша награда неизвестна». Искорки одна за другой покидали зал храма, пролетая сквозь стены. Я до сих пор не понимал сути процесса. Логика подсказывала, что «жатва» должна означать поглощение душ, их уничтожение или, в крайнем случае, пленение. Но они не исчезали и не сгорали дотла. Они просто улетали прочь, словно освобожденные птицы. Ох уж эти тайны парадигмы. Статуя заметно преобразилась. Великая душа Коджморга, видимо, обладала особой силой. Ее влияние превосходило десятки обычных искорок, и ушла она самой последней. Очертания наставника проявились еще четче. Лицо больше не напоминало пустой овал. Теперь я различал широкий выпирающий лоб, в центре которого красовалось око, пока еще размытое, плохо детализированное. 3 густые полосы бровей нависали над глазницами, придавая лицу суровое, почти гневное выражение. Плотно сжатые губы не обещали ничего хорошего тем, кто осмелится противостоять этому созданию. В целом Кахорт напоминал человека, если бы не дополнительное око, превращающее его в нечто совершенно иное. Элементы одежды тяжело поддавались идентификации, но походили на боевую экипировку. С пояса до колен свисал пластинчатый фартук. Что-то подобное я видел на древних гравюрах, изображающих самураев. Значит, он воин, а не придворный щеголь. «Награду найдешь ты в сундуке, мой ученик», — произнес Кахорт, и его голос прозвучал почти дружелюбно. Дважды просить не пришлось. Я, прихрамывая, поковылял к тому месту, где недавно подобрал сосуд душ. Крышка отворилась, обнажив содержимое. Внутри лежал... сувенир? Предмет напоминал миниатюрную копию обелиска, что охранял вход в храм и много ябедничал. «Тотем безмолвной жатвы. легендарное классовое магическое инвентарное. Особые свойства. Нарушает восприятие демона, обитающего в теле носителя. Владелец тотема становится невосприимчив к ментальному шпионажу. Демон утрачивает способность читать мысли хозяина. Помимо того, тотем скрывает любые следы жатвы душ, делая этот процесс полностью незаметным для всех, кроме владельца. Пусть и без бонусов к характеристикам, но очень полезный предмет. Я так понимаю, что префикс «инвентарное» означает, что эффекты тотема будут иметь силу, даже если он находится в рюкзаке. Значит, не придется никому объяснять, что за искорки постоянно влетают в мою сумку. Ну и вишенкой на торте. Драксус никогда не узнает, что мы с наставником задумали. Вернулся к когорту. Твое последнее и самое сложное поручение, ученик. Последняя преграда на пути к нашей свободе. Вами получено классовое задание «Жатва-3». Пожните 1000 душ и добудьте сердце острова рангом не ниже второго. Награда неизвестна. 1000 дьябла! Это что еще такое? Ладно, души, сложно, но можно. Но сердце... Каждый постоянный остров в архипелаге функционирует благодаря сердцу острова. Стоит его украсть, и через 2 недели суша превратится в подводную могилу. Да во всем ближайшем секторе новоприбывшие расы уже давно расхватали лакомые кусочки суши. И как я найду столь ценный и охраняемый предмет? Теперь, по моей вине, один из островов 2-го ранга должен будет погрузиться в пучину. А ведь парадигма не простит подобного. Информация из глифа всплыла в памяти со всеми подробностями. Система назначит штраф виновнику катастрофы. «Не назначит. Это совсем другое», — прочел мои мысли Кохорт. «Дозволяю тебе задать один вопрос, а затем ступай прочь». «Расскажи, что в итоге происходит с душами?» Слова вылетели сами собой. «И почему обладатель великой души выказал мне почтение, когда узнал, что я жнец?» Долгую минуту ожидал ответа. Наконец глаза наставника вспыхнули угольками. «Еще не время тебе знать такое, ученик. Ступай прочь!» «Но ты обещал один ответ!» «Хорошо!» Произнес он после паузы тоном существа, которое идет на нежелательную уступку. «Я открою тебе великую тайну, но лишь когда ты завершишь поручение. А теперь слушай внимательно, ученик. Я говорю это в последний раз. Ступай прочь!» От звуковой волны у меня заложило уши, а перед глазами поплыли цветные пятна. «Достал, блин!» Я переместился домой и обнаружил, что уже наступил вечер. Знакомая обстановка накрыла меня волной облегчения. «Фух, наконец этот кошмар позади!» Осмотрелся и увидел силуэт Калиесты на балконе. Она задумчиво вглядывалась в небо. Я осторожно подкрался сзади, руки обвили ее тонкую талию, пальцы сплелись в замок на плоском животе. «Как дела, дорогая?» Прошептал я, касаясь губами ее уха. Калиеста расслабилась в объятиях, откинула голову на мое плечо. Она плавно развернулась, и улыбка мгновенно сползла с ее лица, сменившись выражением ужаса. Подруга резко отстранилась, уперев кулаки в бока. «Что с тобой произошло?» «Черт! Я совершенно забыл привести себя в надлежащий вид». Нагрудник был исцарапан и помят, словно на него обрушился каменный дождь. Темные пятна крови покрывали одежду. Некоторые засохли и превратились в жесткую корку. «Мы уже это обсуждали», — попытался я смягчить ситуацию. «Не ругайся». Но в глазах Калиесты собирались слезы. «Это роковое женское оружие, против которого нет защиты. А вот и нижняя губа задрожала». Я поспешно полез в рюкзак, нащупывая спасительный подарок. «Глянь на это!» — выпалил я, доставая платье сотни звезд. «Какая прелесть!» Калиеста энергично захлопала в ладоши, и слезы мгновенно высохли. Она выхватила подарок из моих рук с детским восторгом, прижала к груди и устремилась в спальню, оставляя за собой цветочный шлейф парфюма. «Сейчас примерю, только не подглядывай!» — крикнула она через плечо, скрываясь за дверью. «Девушки!» Я покачал головой, улыбаясь. Удивительно, как быстро они переключаются с одной эмоции на другую. Послышался шорох ткани, приглушенные возгласы восхищения. Калиеста говорила что-то восторженное, вероятно, примеряла перед зеркалом. Наконец дверь распахнулась, и у меня чуть челюсть не отвисла. «Святая Мария!» Платье излучало золотистую ауру, характерную для легендарных предметов, но это было лишь фоном для главного чуда. Сотня крошечных звезд, рассыпанных по черной ткани, ярко сияли. Во мраке вечера эффект оказался просто головокружительным. Калиеста превратилась в живое созвездие. Солнечные зайчики плясали даже на зданиях противоположной стороны улицы. «Да бог с ним, с платьем!» Моя красавица светилась от счастья, и ее улыбка была лучшей наградой. «Ну как?» — спросила она, поворачиваясь то влево, то вправо. «Ошеломляюще!» Теперь уже я медленно хлопал в ладоши, не в силах отвести взгляд. Даже в горле пересохло. «Но почему-то хочется сорвать его с тебя прямо сейчас», — произнес я хриплым голосом. Калиеста смущенно хихикнула и пожала плечами, но в ее глазах мелькнуло что-то озорное. Щеки окрасились легким румянцем, а пухлые губки изогнулись в многообещающие улыбки. «Может быть, стоит сначала отмыть кровь?» — предложила она, тихо делая шаг ко мне. «А то я боюсь испачкать подарок. У платья ведь нет префикса «самоочищающееся».» Спустя двое суток. Проснулся и потянулся так, что хрустнули позвонки. Взглянул на цифровой календарь. «Легион, 32-я ревня, 8 часов 32 минуты». Как же вовремя вчера дал себе передышку. Мозги заново перезагрузились. Кто не отдыхает, тот сгорает дотла. В голове созрели примерные идеи, как справиться с насущными проблемами. Сегодня все должно решиться. Я неспешно оделся, умылся и направился завтракать. Еще на третьем этаже в ноздри ударил аромат свежей выпечки. Кулинарные навыки Лекса растут, и домашняя еда становится все вкуснее. Плюхнулся на стул за общим столом и кивнул Лексу. «Чаю, только покрепче!» Пока он возился с заваркой, прокрутил вчерашний день в голове. Миротворцы вкалывали на стройке форта до седьмого пота. Проект выходил на финишную прямую. Самые крепкие парни же несли патруль по периметру города. Голодные твари из джунглей изредка мигрировали ближе к цивилизации, но благодаря грамотно выстроенной защите не представляли опасности. Давид, наконец, разобрался с сокровищами и выплатил всем заработанное. Общий котел составил около 70 долей. Это с учетом премии за отвагу и штрафов за косяки. Мне полагалось 5 частей. Специально попросил квартирмейстера не заносить меня в список особо отличившихся, которым положена двойная ставка. Не собирался тянуть деньги из товарищей, которые проливали кровь рядом со мной. И без того солидная доля осядет у меня. Плюс, так сказать, подработки на стороне приносят неплохую копейку. Карта эпичных сокровищ обогатила нас на 145 тысяч осколков. Барахло с пиратского корабля потянуло еще на 110 тысяч, а голова Крубера Щелка оценилась в 49 кусков. Итого 304 тысячи осколков бездны. 10% в общую казну на будущие расходы, а остальное поделили по долям. Моя часть составила почти 20 тысяч. Правда, пришлось вычесть 5,5 за присвоение револьвера. Плюсом продал экипировку из рассадника Кодзи. В итоге чистая прибыль составила 17 с лишним тысяч. На балансе теперь красовалось 89 248 осколков бездны. Если учитывать местные цены на еду в тавернах и ночлег, суммы хватило бы до старости. Богатею с каждым днем. И молю Бога, чтобы не пришлось завещать это добро близким, если не разберусь с демонической проблемой. Сердце грело то, что каждый соратник держал в кармане достаточно осколков, чтобы распределить очки характеристик. Более того, в торговой гильдии теперь толпились мои ребята, скупая редкое снаряжение и ловя завистливые взгляды менее удачливых личностей. Умные головы не просиживали штаны в тавернах последние пару дней. Они охотились, зарабатывали, выживали. Такеши, например, превратился в машину для зачистки подземелий. Методично, день за днем, в соло громил все логово в радиусе дневного перехода от города. Все-таки алая ночь не за горами. Ночь, когда каждая тварь покинет нору и ринется войной на землян. Чем меньше незачищенных мест останется к тому времени, тем больше выживет людей при обороне. Элитные бойцы фракции думали так же и ежедневно сокращали количество подземелий. Но не только Такеши имел дополнительные доходы. Ремесленники штамповали актуальную экипировку с расходниками и продавали. Стая охотилась. Братва обчищала новичков в карты и наверняка крутила темные делишки, о которых я не знал. Учить их уму-разуму не было ни времени, ни желания. Они уже большие мальчики. Если накосячат, будут отвечать перед законом. Мы держались друг за друга, и меня переполняла гордость от того, что никто в экипаже даже не помышлял свалить в одиночное плавание. Отчасти их привязывали выгоды. Никаких налогов, бесплатная еда и ночлег, собственная мастерская, всеобщее уважение и прочие привилегии. Но настоящая магия была в другом. Мы срослись в единый организм, большая семья, где каждый готов пойти горой за своего. По-другому и быть не могло у боевых братьев, прошедших через множество трудностей вместе. Все мы попали в архипелаг без родственников, но обрели их по пути. Душу грел еще один факт. Каждый день в порт прибывали сотни новоприбывших. Верфи работали без передышки, штампуя корабли на все свободные ресурсы. Фракция развивалась стремительными темпами. «Кэп!» — голос Лекса вырвал из размышлений. Он стоял возле меня с подносом. «Слойки с вишней и чебуреки!» «Отлично! Спасибо!» Набросился на завтрак. Чебуреки таяли во рту, источая такое количество сока, что приходилось следить, чтобы бульон не испачкал рубаху. Краем глаза заметил сонного Эстебана, спускающегося в гостиную. Поманил его жестом. «Амиго, сегодня выходим в море. День будет трудным, передай всем полная боеготовность. И ни капли алкоголя». «Есть, сэр!» Высший офицер исчез так же быстро, как и появился. После завтрака вышел продышаться. Тут же на плече почувствовал знакомую тяжесть ладони. «Макс!» Ганс излучал довольство. «Есть подарочек. Патроны 44-го калибра готовы. Правда, пока только сотня штук». «Превосходно! Сколько стоит удовольствие?» Он отмахнулся с широкой улыбкой. «Забудь про это. Давид поделился материалами из общей казны». «Но ведь схема тоже чего-то стоила. Причем наверняка недешево». Ганс протянул мне две увесистые коробки. А я выскреб из рюкзака 6 глифов от обычного до редкого качества, которые мне уже не пригодятся, и поблагодарил кузнеца за приятный подарок. Сразу же перезарядил ствол и запасной барабан. Хотел даже выстрелить в воздух, настолько я соскучился по нормальному оружию. С прошлым древним пистолетом было столько возни. В этот момент на перила крыльца приземлилась чайка и посмотрела на меня. На лапке болталось послание. Открыл листок и прочитал. «Уговор все еще в силе? Мы вернулись с дипломатической миссии. Обошлось без крови. Ну, почти. Через пару часов выходим на большую охоту. Подтягивайтесь к нашему поселению. Сбор там. А? Холодов». На лице расползлась хищная улыбка. «Ну, наконец-то!» Глава 22. Шхуна давно миновала Северный мыс. Впереди начинались земли тех, кто не в восторге от людей вроде нас. Слишком городские, слишком чужие. Порт встретил лесом мачт. 70 кораблей, не меньше. И это только те, что стоят на якоре. Остальные наверняка бороздят морские просторы, проводят разведку или высматривают добычу. Наконец, корабль плавно приблизился к берегу, и матросы опустили трап на причал. Сходили гурьбой, разминая затекшие ноги. Первый раз у северян в гостях оказались. От любопытства распирало. Поселение скромное по размеру, не чета нашему городу. Может, чуть больше сотни построек за крепким частоколом, который выглядел идеальным прямоугольником с педантично выверенными углами до миллиметра. Глаз сразу зацепился за суету у нескольких кораблей, среди которых возвышался фрегат Холодова. Готовят к рейду, видать. Матросы сновали по палубам, таскали бочки с порохом, катали пушки на позиции. Командиры орали инструкции, перекрывая шум портовой возни. Военных вокруг было навалом. Каменные лица, спины прямые, будто швабры проглотили. Дисциплина здесь железная. Смотришь на них и понимаешь, эти ребята войну не в книжках изучали. Мы выделялись среди суровой братьи примерно как розовые фламинго в стае воронов. Разве что стая более-менее соответствовала их имиджу. Северяне смотрели на нас по-разному. Одни морщились, словно от прокисшего вина, другие таращились, будто диковинных зверей увидели. Редкие экземпляры кивали с уважением, но большинство просто отворачивалось. Хотя последнее им плохо удавалось, ведь Калиеста в новом платье притягивала взгляды как магнит. Спутница явно наслаждалась вниманием, что было заметно по довольной улыбке. Придется напомнить красавице, перед боем лучше одеться поскромнее. Яркий наряд на поле битвы равносилен мишени на лбу, а бард должен оставаться в тени. К нам направлялась небольшая делегация из троих военных. Экипировка у них была разная, кто в кольчуге, кто в кожаном доспехе. Но всех объединяла одна деталь. Плащи хамелеоны практически скрывали различия в снаряжении. Впереди шел Ронар с классом личности — шпион. За ним топали два обычных солдата, но у них в глазах горел огонек профессионалов. «Добро пожаловать, миротворцы!» — произнес Ронар, окидывая нас цепким взглядом бывалого разведчика. Глаза быстро скользнули по лицам, оценили уровни и классы, задержались на оружии. «Капитан, предлагаю проследовать в штаб. Брифинг уже идет, руководство на месте. А вам, дорогие гости...» Он обратился к экипажу, и в голосе прозвучала вежливость. «Мои подчиненные проведут экскурсию по нашему скромному поселению». Двое солдат за его спиной синхронно кивнули. «Офицерский состав, за мной!» Бросил я своим, и мы двинулись следом за проводником. Эстебан, Скай и Янис шагали рядом, с любопытством разглядывая однотипные трехэтажные постройки на набережной. Серый камень грубо отесанный, без малейших архитектурных излишеств. Крыши плоские и практичные. Узкие окна смотрели на мир настороженно, словно бойницы. Янису, кстати, недавно довелось стать офицером по решению Эстебана. Двое освобожденных из плена кайтов плюс Декстер втянулись в братву. Пять человек оказались под началом арестанта. А это уже целый отряд, которому обязательно нужен командир. Свернули с набережной и углубились в поселение. Контраст поразил мгновенно. Если порт казался военной базой, то здесь атмосфера напоминала скорее городское дно. Пахло дешевым пивом, табачным дымом и нечистотами. «Мы пересекаем шатающийся квартал», — замешкавшись, сообщил провожатый, словно извиняясь за необходимость такого маршрута. Янис хмыкнул и расправил плечи. Походка изменилась мгновенно, стала более расслабленной, почти блатной. Руки опустились свободнее, на лице возникла уверенная ухмылка. Он попросту оказался в родной стихии, среди себе подобных. Возле потрепанных таверн и захудалых торговых лавок толпились типы всех мастей. Небритые лица, шрамы тут и там, нелепые татуировки с синими чернилами. Кто-то чинил рыбацкие сети, кто-то перебирал наверняка краденое добро, большинство просто коротало время за кружкой браги. Они провожали нас взглядами из-под лобья. Прочие кривили губы в усмешках, которые можно было трактовать по-разному. На стенах домов виднелись следы ножей и топоров, красноречиво намекая на местные методы решения споров. Из полуоткрытых дверей доносились обрывки пьяных разговоров и иногда женский смех. Проходя мимо особенно колоритной компании, расположившейся на веранде таверны «Битая кружка», Янис внезапно замедлил шаг, оглянулся на меня и коротко бросил приглушенным голосом. «Начальник, догоню через пару минут!» Кивнул ему и продолжил путь, прислушиваясь к разворачивающемуся за спиной разговору. «Ну чё, братва, фарт вам в хату! Кто тут за порядок и праздник отвечает? Перекинуться бы словечком со смотрящим!» «А ты какой масти будешь? Лицо незнакомое, но базаришь складно. С какого края подвалил?» Губы сами растянулись в улыбке. Вот теперь я точно знаю, как проходит ритуал знакомства у бродяг. Шатающийся квартал остался позади. Впереди открылось зрелище еще более удручающее. Из земли хаотично торчали старые лачуги и покосившиеся заборы. Крыши построены из прогнивших материалов, а дыры в стенах прикрыты пальмовыми листьями. Люди бродили между развалинами в лохмотьях, которые когда-то могли называться одеждой. Воздух здесь пах чем-то химическим, отчего першило в горле. «Этот квартал мы называем Белое гетто», — продолжал экскурсию шпион. «Решил сделать небольшой крюк, чтобы показать злачное местечко. Обратите внимание, как многие из этих бедолаг загибаются от запрещенных веществ. Хочу уведомить о том, что зараза приходит к нам именно из города, и многие этим крайне недовольны». Действительно, склеры глаз местных обитателей переливались всеми оттенками синего, от бледно-голубого до насыщенного кобальта. Наркоманы валялись без сознания, где придется. На грязной земле, покосившихся лавках, прямо в лужах недавних дождей. Некоторые сидели, обхватив колени дрожащими руками, и мелко тряслись, словно от холода. У одного, прислонившегося к покосившемуся крыльцу, изо рта текла белая пена. «Надеюсь, капитан...» — обратился ко мне провожатый. В голосе звучал явный упрек. «Вы поспособствуете решению этой проблемы, раз уж являетесь другом Холодова и обитаете в городе». «Я бы с радостью, но сейчас есть дела поважнее», — ответил бесстрастно, хотя зрелище и впрямь цепляло за живое. Миновав последние развалины гетто, мы прошли спальный район, который выглядел приемлемо по меркам архипелага, и остановились перед серым двухэтажным зданием. Множество высокоуровневых вооруженных охранников у входа и на территории давали понять, что это главный центр принятия решений. Над массивными дверями красовалась лаконичная табличка «Военный штаб». К этому моменту Янис уже догнал нас. Судя по довольной физиономии, он установил нужные связи. Интерьер холла можно было охарактеризовать как военный аскетизм. Голые стены, функциональная мебель, никаких излишеств. Не сравнить с роскошью, в которой купается руководство фракции. Здание оказалось обманчиво просторным. По бетонной лестнице мы спустились на первый подземный уровень, затем еще ниже. Холодов, видимо, решил устроить здесь настоящее бомбоубежище. Хотя странно, ведь ни самолетов, ни ракет в архипелаге не водилось. Возможно, старые привычки от прежней жизни. Наконец, мы прибыли в переговорную. Лидер северян стоял у стены с указкой в руке, напоминая строгого школьного учителя перед особенно важным уроком. К доске на гвозди крепилась подробная карта ближайшего сектора, причем довольно качественная, цветная и с иллюстрациями. В углу грустил запылившийся навигационный стол. Судя по всему, северяне экономили осколки и не активировали его без особой нужды. Прямо под потолком пульсировали несколько магических светильников, играющих роль основного освещения. «Ну, наконец-то!» — пробасил Холодов, оборачиваясь к нам. «Дамы и господа, присаживайтесь. Расскажу вкратце о предстоящей операции». Мы заняли места за деревянными партами, выстроенными в несколько рядов. Там уже расположилось десяток офицеров-северян. Лица суровые и внимательные. Некоторые что-то чиркали на бумажных листах. «Значит так», — начал Холодов, постукивая указкой по карте. «Тот пленный жужжерианец, как там его звали, вечно забываю эти их имена». Он бросил вопросительный взгляд на одного из командиров. «Жижужзишт», — отозвался тот без запинки. «Точно, язык сломаешь». «Так вот, после применения репеллента во время пыток жук потерял связь с роем и выдал все расклады. Слушайте внимательно, дважды повторять не буду». Указка скользнула по карте от одного места к другому. «Из точки А в точку Б ежедневно курсирует караван снабжения. Точка А — остров первого ранга с богатейшими залежами ресурсов. К тому же сердце острова дает существенные бонусы к добыче, если верить нашей разведке. Остров Б — тоже первого ранга, где сосредоточено основное производство. Именно там жужжерианцы штампуют корабли, оружие и выращивают личинки. На этом этапе все понятно. Есть вопросы?» Руку поднял Эстебан, Холодов кивнул. «А какие именно бонусы дает сердце новой земли?» «Вы до сих пор не знаете?» Холодов приподнял бровь, в его голосе прозвучало искреннее удивление. «Ну и глухомань же у вас в городе! Так и быть, отвечу на вопрос, раз уж просите!» Он положил указку и сцепил руки за спиной, приняв позу опытного лектора. «Первый бонус аналогичен нашему расовому преимуществу. Речь идет о штрафе к характеристикам всем врагам на территории землян. Итого, из двух источников мы имеем сумму в минус 50%. Прочие бонусы мирные. А именно ускорение роста агрокультур и, представьте себе, эффективное производство алкогольных напитков. Эль быстрее варится, качество получается отменное. Я, кстати, уже договорился о поставках нашего забористого к кайтам. Эти дебоширы обожают напиваться до состояния обезьяна с гранатой». Он коротко усмехнулся. «Но сейчас не об этом. Сосредоточимся на операции». Вот почему на новой земле так легко достать свежий хлеб и отборную муку. Пекари работают без перебоев, зерно созревает за считанные дни. Но куда сильнее поразило удвоение штрафа к характеристикам нападающих. Действительно, мы жили в информационной глухомане. Хотя один глиф ранее намекал, что сердца островов обладают особыми свойствами, но как-то вылетело из головы. Редкая комбинация, без сомнений. И нам ни в коем случае нельзя отдавать остров в чужие руки. В обороне мы станем настоящими богами войны. Враги не просто будут биться в полсилы. Они падут духом от высоких потерь. «Расстояние между точкой А и точкой Б составляет около 1000 километров», продолжил брифинг лидер северян, снова взяв в руки указку. «Прямо сейчас караван преследуют мои разведчики. Капитан с особо редким классовым навыком умеет делать свой корабль невидимым. Каждый час он отсылает мне чайку с точными координатами и курсом». Холодов постучал указкой по столу, привлекая внимание всех присутствующих. «А теперь слушайте мой план. Каждая деталь крайне важна. От точности исполнения зависят наши жизни». Ладони сжимали ручки штурвала, соленые брызги хлестали по лицу. Горизонт расплывался в дымке, а где-то впереди ждал водоворот. Наш билет в одну сторону. Корабельная группа выглядела солидно. Целых 5 кораблей. Шхуна бодро скользила по волнам, рядом шел фрегат Холодова. 3 шебеки 5-го ранга замыкали строй. Эти красавицы были самыми быстрыми в своей категории, благодаря латинским парусам. причем эпичного качества. Грузоподъемность тоже на уровне. Конечно, не такая, как у галеонов. Но пузатые торговые корыта слишком медлительны и не подходят для рейдов. Холодов на брифинге долго мусолил тему природных порталов. Механизм понятен. Нырнул в водоворот здесь, вынырнул за тысячи километров. Но у этого явления есть интересные нюансы. Первое. Двигаться нужно строго по одному. Попытаешься протиснуться гуськом, получишь столкновение и обломки вместо кораблей. Второе. Вход и выход работают как односторонние клапаны. С одной стороны тебя засасывает, с другой выталкивает. Если портал занят, влезть с противоположной стороны не получится, ведь течение не пустят. Неспроста позади нас болталась еще дюжина судов, от которых мы давно оторвались. Их задача была простой. Когда мы начнем отступать обратно, они прикроют водоворот плотным огнем на случай преследования жужжерианцев. При попытке погони враги будут выползать из природного портала по одному и окажутся в невыгодном положении. Правда, направив вперед что-то высокоранговое с крупным запасом прочности, противник может изменить расклад в свою пользу. Но Холодов поделился разведданными. Основные силы врага сейчас играют в завоевателей далеко на юге, охотятся на новичков и гоняются за мифическими тварями. А наш водоворот проверяют только патрули, пару раз в сутки для галочки. Меня поразила четкость работы северянской разведки. Хотя чему удивляться, когда командует бывший генерал? Холодов не просто болтал языком. Его люди уже громили вражеские корабельные группы в дерзких вылазках на чужие территории. Горожане сосредоточены на экономике, производстве и обороне. Северяне же работают как профессиональная армия, бьют быстро, жестко и также исчезают. Жужжерианцы потеряли около 30 кораблей за последние дни. Мелочь по их меркам. Зато северяне выходили из каждой заварушки без единой царапины. Жужжерат, конечно, в курсе всех движений, ведь повелитель Роя чувствует каждый корабль как собственные усики. После сегодняшнего рейда ответка наверняка будет жесткой. Даже гадать не хочется, что они придумают. «Достопочтенные господа, водоворот прямо по курсу!» — заорал новый смотровой, мужик из стаи. Раджеша пришлось понизить до простого матроса, ведь он всех достал. Зато мимик знает, как работать с парусами и ловко управляется со шваброй. Я прильнул к подзорной трубе и ахнул. Впереди распростерся водоворот размером с целый стадион. Водяная воронка уходила в бездонную черноту, и это зрелище завораживало. У команды от удивления запрыгали кадыки. «Все вниз! В трём!» — крикнул я. Неподалеку от природного портала на якорях стояли дозорные северян. Пара семиранговых люгеров и шхуна, прямо как наша, несли караульную службу. Их задача была проста. Как только жуки высунут носы из водоворота, они должны будут сразу же доложить руководству фракции о вторжении. Чайка села на компасную подставку рядом со штурвалом, сложила крылья и вперила в меня черные глаза. «Какая умница!» Я развернул записку. «Путь чист! Скауты подтвердили! Я иду первым, а ты следуй за мной! Шебеки замыкают! А, Холодов!» На каждом судне северян имелся специалист с классом личности почтальон. Удобная штука. Мне бы одного такого в команду. Фрегат Холодова уже совершил переход. Настал наш черед. Шхуна плавно вошла в течение и послушно скользнула в объятия водоворота. Спираль затягивала нас в бездну. Палуба накренилась так, что приходилось держаться за штурвал изо всех сил. Из трюма неслись панические вопли команды и грохот катающихся ящиков. Металлический лязг, деревянный треск, отборная ругань. Хорошо, что после той проклятой штормовой ночи мы научились крепить пушки канатами намертво. Иначе палуба превратилась бы в смертельный аттракцион с катающимися тяжелыми орудиями, так и норовящими перемахнуть через борт. Шхуна набирала скорость с каждым витком спирали и валилась на бок так, что концы мачт едва не касались воды. Такелаж натянулся струной, паруса хлопали как бешеные. Мы летели почти в полном крене, но ближе к центру воронки судно неожиданно выровнялось и долбануло носом о невидимое дно. В этот миг мы пробили водяную стену толщиной в ладонь, как мне показалось. Холодные потоки обрушились на палубу, смывая утварь из камбуза.